головой, несущемуся над врагом. И Дайку я уговорю обязательно. Но сейчас я должен был навестить родителей. И я решил, что про Наташку, Дайку и новый Кувейт подумаю позже. Я поднялся с каменной плиты, оделся и, подхватив забытую все-таки Дайкой планшетку, пошел к дому прощаний. Запись произведена в студии BS. Читала Эмма Кравинская. Апрель 2005 года.